Не миновала машина и 100 метров, как Сергей возбужденно закричал. «Вот он! Тормозите! Видите дверь с выбитым стеклом?» Сергей повернулся к майору. Ему было удивительно, что Решетов не выразил своей радости по этому поводу. Хлопнув дверцей, Сергей было рванулся к знакомому подъезду. Однако его догнал резкий окрик майора. «Куда?» «В 42-ю квартиру». «А зачем?» — спокойно спросил Решетов. Быжлов остановился, медленно обернулся. «Вы думаете, он не живет здесь?» «Уверен. И вообще нужно меньше суетиться. Давайте договоримся. От меня ни на шаг. А для порядка сначала заглянем в ЖЭК». В жилищно-эксплуатационной конторе, расположенной на соседней улице в двухэтажной пристройке, они застали техника-смотрителя, невысокую женщину лет 40. «Розанова Фаина Александровна», — представилась она. «Чем могу помочь?» «Скажите, кто проживает в 42-й квартире в 8-м доме?» «Одну минуту». Она раскрыла шкаф, выдвинула ящик с лицевыми щитами, вытащила карточку, перечеркнутую крест-накрест красным карандашом. «42-й никто». «Ответственный квартиросъемщик полгода назад умер. Квартира опечатана». Решетов чуть насмешливо посмотрел на Пыжлова. «У вас еще что-нибудь?» Поинтересовалась Розанова, видя, что майор не уходит, раздумывает. «Да, кто в 8-м доме убирает подъезды?» «Наша дворник, Масличкина». «Как ее зовут?» «Не Полиной, случайно?» «Татьяна Герасимовна». «Ясно». И майор вновь кинул взгляд на Сергея. «Где она живет?» «Да в том же доме, квартира 53-я. Я попрошу вас об одолжении. Проводите нас к ней». В 53-й квартире, судя по всему, кипела битва. Даже на лестничной площадке были слышны воинственные клики, треск игрушечных автоматов, беспрестанный топот детских ног. «На голове ходят», — засмеялась Розанова. Она сильно постучала в дверь, потом еще. «У Масличкиной всегда так. С ума сойти. 6 внуков. Щелкнул открываемый замок, и Решетов увидел полную пожилую женщину в фартуке и с ремнем в руках. «Фаина Александровна, здравствуй, миленькая». «Ой, да ты не одна», — певуче протянула она. «Товарищи из милиции вот поговорить с тобой хотят. Пожалуйста, заходите». Переступив порог, Решетов вдруг заметил, как лицо Татьяны Герасимовны удивленно вытянулось. Едва ее взгляд упал на Пыжлова. «Фая, и это тоже из милиции?» Она кивнула в сторону Сергея. «Из милиции я». Решетов предъявил удостоверение. «А это потерпевший». «Потерпевший?» Она сострадательно покачала головой. «Я так понял, что вы уже раньше с ним встречались?» «Ну да. Если вам и впрямь охота послушать, я расскажу. Вчера, как Игорька уложила днем в постель, я с Вовиком, ну, другим внучком, вышла погулять. Вовик в песке копается, куличи делает. Глядь, а за кустами появляются трое. Они мне и ни к чему, да говорили-то больно уж громко. О чем же?» «Не захочешь, а прислушаешься. Парень, Аликом его называли, бриллиант продавал. Видать, хороший, из Индии. За сколько не скажу, на языке все тысячи, тысячи. Мужчина хотел купить, а за ценой не стоял. А вот этот пострадавший, он ко мне лицом повернулся, а Алика все подбивал отдать и не торговаться. Я их разговоры было приняла за чистую монету. Уж потом в разум вошла. Аферисты собрались». «А почему вы так решили?» — удивился майор,